Янковская раздраженно посмотрела на Железнова. Сейчас она не пыталась скрыть своей неприязни к нему. «Ах, это вы?» – враждебно сказала она и кивнула куда-то в сторону. «Вы нам не нужны!» Железнов вопросительно взглянул на меня. «Вы нам не нужны!» – вызывающе повторила она. «Выходите из машины!» «Ладно, Виктор», – сказал я. «Не стоит спорить с капризной женщиной». Он вылез на тротуар. «Я пойду домой», – сказал он. «Куда хотите», – ответила Янковская. «У вас хватает дел без господина Берзиня». Я не хотел ей перечить. Янковская была человеком действия. И если бралась за дело, лучше было с нею не спорить. «Садитесь», – почти крикнула на меня Янковская и села сама за руль. Железнов пожал плечами и спокойно, как всегда, точно ему ничто не угрожало, пошел по улице. Янковская злая и стремительная с места повела машину на большой скорости. Мы нигде не могли настигнуть Гренера. Его не было ни дома, ни в госпитале. Наконец мы узнали, что он находится в канцелярии Гауляйтера. Нам пришлось ждать, когда он освободится. Мы вернулись к нему домой. Янковскую без разговоров пустили в квартиру и принялись ожидать возвращения хозяина. Янковская обзвонила все места, где мог появиться Гренер. «Передайте господину профессору, чтобы он поскорее возвращался домой», – повсюду передавала она. «Скажите, что звонила госпожа Янковская». Однако господин профессор явился сравнительно поздно. «Что случилось, моя дорогая?» – встревоженно спросил Гренер, войдя в гостиную, целуя Янковской руку. «Надеюсь, вы меня извините? Меня задержал барон». Он поздоровался со мной, и я бы не сказал, что очень приветливо. «Мы разыскиваем вас уже 4 часа», – нетерпеливо сказала Янковская. «Надо срочно что-то делать с Эдингером». Гренер бросил беглый взгляд на меня и опять вернулся к Янковской. «Может быть, вы разрешите предложить вам чашку кофе?» «Ах, да какой там кофе, когда я говорю об Эдингере!» – нервно воскликнула она. «Давайте говорить о делах, а не о кофе!» Гренер опять неприязненно посмотрел на меня и вновь повернулся к Янковской. «Но я не знаю», – промямлил он, – «господин Берзень, удобно ли?» «Ах, да ведь вы отлично знаете, что Берзень свой человек!» – с досадой произнесла Янковская. «Генерал Тейлор заинтересован в нем не меньше, чем в вас!» Мне показалось, что замечание о нашей равноценности не доставило Гренеру удовольствия. «Хорошо, дорогая», – послушно произнес он. «Если господин Берзень осведомлен о ваших делах, давайте поговорим». Он больше не смотрел на меня, но мое присутствие, я не ошибался, было ему неприятно. «Эдингер начинает усердствовать сверх меры», – холодно сказала Янковская. «Вы как-то говорили, что хотели бы видеть на посту начальника рижского гестапо своего друга Пульмана, и что можете это сделать. Мне кажется, пришло время доказать, что вы хозяин своего слова». Гренер любезно улыбнулся. «Я действительно хотел бы видеть в Риге своего друга Пульмана», – согласился он. «И у меня достаточно связи, чтобы он получил в Берлине такое назначение. Но только не вместо Эдингера». Он закивал своей птичьей головой. «Только не вместо Эдингера», – настойчиво повторил он. «Эдингеру лично покровительствует Гиммлер. И пока Эдингер не получил какого-либо повышения, Польману здесь не бывать». «Но если Эдингера здесь не будет?» – испытующе спросила Янковская. «Вы уверены, что на его место назначат Польмана?» «Так же, как и в том, что вижу сейчас вас перед собой», – уверенно сказал Гренер. «Но я не вижу способа избавиться от Эдингера». Янковская холодно усмехнулась. «О, что-что, а способ устроить для него повышение найдется». Гренер опять закивал своей птичьей головой. «Я боюсь, вы переоцениваете свои возможности, дорогая». «А вы недооцениваете возможности заокеанской разведки, профессор», – холодно возразила Янковская. «Стоит дать команду, и обергруппенфюрер Эдингер взлетит так высоко». «Увы», – не согласился с ней Гренер. «Ни на Гиммлера, ни на Гитлера генерал Тейлор никак не может повлиять». «Но зато он может повлиять на самого Господа Бога», – насмешливо произнесла Янковская. «Ни Гитлер, ни Гиммлер не помешают отправить вашего Эдингера к праотцам». «На это я не даю согласия», – крикнул Гренер. «Эдингер – честный человек, и я не хочу доставлять место Польману ценой человеческой жизни». «А я с вами не советуюсь, как поступить с Эдингером», – крикнула в свою очередь Янковская. «Я спрашиваю вас, гарантируете ли вы, что в случае исчезновения Эдингера на его пост назначат Польмана?» «Что касается Польмана, я уверен, но повторяю, я не согласен на устранение Эдингера». Гренер впервые повернулся ко мне за все время этого разговора. «Господин Берзень, или как вас там? Я надеюсь, вы не возьметесь за это дело». Он, кажется, решил, что это именно мне Янковская предполагает поручить устранение Эдингера. Но Янковская не позволила мне ответить.